Он привел меня в китайскую гостиную. Помню, что разговор наш состоял из воспоминаний детства. Да, уже в тот вечер Филипп рассказал мне о своей жизни в лимузене, и нас забавляло, что в юности нашей и в наших семьях оказывалось много общего. Дом в Гандзюмасе был обставлен совсем так же, как особняк на улице Ампера. Мать Филиппа, так же, как и моя, говорила: «Мужчины не смотрят на наряды». Да, во многих французских семьях еще сильно сказывается крепкая крестьянская и буржуазная наследственность, сказал Филипп. В каком-то отношении это очень хорошо, но я уже не могу следовать ей. Я утратил веру. А я нет, ответила я, смеясь. Знаете, есть вещи, которые для меня просто невозможны. Теперь, например, хоть я и живу одна, я не могла бы купить для себя самой цветы или конфеты. Мне это кажется безнравственным и не доставит ни малейшего удовольствия. Он взглянул на меня с удивлением. «Вот как?» — проронил он. «Вы не можете покупать себе цветы?» Могу купить, когда у меня гости, к обеду, к чаю, но для себя, просто для того, чтобы любоваться ими? Нет, не могу. Но вы их любите? Да, разумеется. Но я прекрасно обхожусь без них. Мне показалось, будто в его глазах мелькнуло что-то ироническое и грустное. И я заговорила о другом. И, по-видимому, именно вторая часть нашей беседы особенно поразила Филиппа, так как в его красной записной книжке есть следующая заметка. 23 марта 1919 года. Обед у тети Кора. Весь вечер провел с госпожой де Шаверни, прелестной подругой Рене, на диване в китайской гостиной. Странно. Она совсем не похожа на Адилию. И тем не менее... Может быть, дело просто в том, что она была в белом платье? Нежная, застенчивая. С трудом вызвал ее на разговор. Потом она стала доверчивее. Сегодня был случай, который... Не знаю, как сказать, словом, который страшно возмутил меня. Представьте себе, одна дама, не только не близкая подруга, а даже мало знакомая, звонит мне и говорит: «Не забудьте, Изабелла, сегодня я завтракаю у вас». Как можно так лгать? Да еще подыскивать себе сообщницу. По-моему, это низость. Надо быть снисходительной. Многим женщинам живется очень тяжело. Им живется тяжело по собственной вине. Они воображают, что если не создадут вокруг себя атмосферы таинственности, им станет скучно. Это неверно. Прелесть жизни не в мелких, пустых интригах. Нет необходимости вечно забавляться игрой в чувства. Вы не находите?